Глава 18. Дуэль. Андрей проснулся, какой-то частью сознания все еще пребывая в кошмаре. Этот сон был очень странным. Настолько красочных снов ему, пожалуй, не снилось уже несколько лет, с тех самых пор, как он впервые отправился на Стикс. Сон был столь яркий, что смешался с реальностью и до сих пор не хотел отпускать попавший в его сети разум. Кто-то шумел совсем рядом и тряс его за плечо. Андрей сосредоточился, окончательно приходя в себя, и увидел лицо неизвестного ему бойца, пытавшегося до него достучаться. «Лейтенант, проснитесь! Пожалуйста, поторопитесь! Капитан Горский просил вас срочно подойти в штабное помещение!» До штаба он добрался быстро. Михалыч и еще один мужчина в боевом костюме нависли над расположенной на столе панелью. Когда Андрей вошел, механик поднял на него взгляд, кивком приглашая к обсуждению. «Обложили нас, Андрей Палыч, обложили! Вот сучьи дети! Смотри на это!» Михалыч ткнул пальцем в панель, выделяя несколько групп красных точек. «Осторожно обложили, грамотно! Минимум сотни обнаруженных системой вражеских целей. 50 на дороге, 25 на восточной стороне, 25 на западной. И на южной стороне один». «Один?» переспросил Андрей, недоуменно взирая на одинокую красную точку. «За что купил, за то и продаю. Карту и сам прекрасно видишь». «Мы, считай, покойники». До того молчавший солдат печально ткнул в карту, указывая перемещающиеся по поселку зеленые точки их бойцов. 12 стрелков в силовых костюмах, 5 техников и 2 пилота оставшихся платформ. Да они нас просто мясом завалят при желании. Тут без вариантов». «И что ты предлагаешь?» Угрожающе нахмурился механик. «В переговоры вступить? Они вообще ведут переговоры? Что-то я не слышал о таком чуде. Вот то, что попавших к ним в плен никто еще в живых не видел, это слух вполне актуальный. Нет у нас выхода. Или сейчас будем подороже продавать свои шкуры, и, может быть, чем черт не шутит, пока Бог спит, еще победим. Если сдадимся, скорее всего, погибнем. Или того хуже». Все трое промолчали. Они прекрасно знали, что может быть хуже смерти. Этот кошмар всегда был рядом, растворенный в смертоносном воздухе Стикса, способный уничтожить в человеке саму его бессмертную душу, не говоря уже об ужасных метаморфозах тела. В кратчайшие сроки был составлен план обороны. Защищать решили склад рядом с платформами. Он был не слишком большим и состоял из одного вытянутого этажа, по верхней части которого шла галерея с прекрасным обзором и многочисленными узкими окнами. Все бойцы, кроме одного, распределились по первому этажу, заколачивая узкие окна и оставляя лишь бойницы для себя. Впрочем, любое серьезное вооружение все равно прошьет насквозь эти хлипкие стены. Оставшийся боец присоединился к Андрею на верхней галерее в качестве снайпера. Профессор и его техники загнали внутрь склада танк и засели в нем, готовые смести всех, кто попытается ворваться внутрь. Пилоты закрепились в своих платформах, окутавшихся многослойными щитами. На их совести была защита целого фланга огнем автоматических турелей и главных орудий. Все замерло в тревожном ожидании. Андрей всматривался в лесок на вершине холма, где не так давно сидел он сам. Кто бы мог подумать, что теперь там будут сидеть его враги? Вскинув гадюку, он занялся осмотром местности, не особо-то и нужным. Датчики все еще исправно фиксировали движение противника, помечая его на перенесенной в танк карте. Предвкушение безнадежного боя действовало на нервы. Андрей уже решил, как поступит в случае, если положение станет совсем безвыходным. Все просто. Он заранее соединился со станцией связи танка и приготовил сигнал, по первой команде готовый отправиться на пусковые установки «Немезиды». Сигнал, правда, не очень приятный. Вызов огня на себя. Все равно, если он умрет, файлы из костюма, скорее всего, выловят, и удаление обычными методами тут не поможет. Так зачем давать врагу такой сильный козырь против возможной карательной миссии из родного мира? Все началось неожиданно. Андрей увидел, как по склону холма в его секторе скользят черные тени. Вскинув винтовку, он выстрелил в одного из противников, который находился выше остальных, и тот упал, покатившись вниз, прямо под ноги своим товарищам, сбивая некоторых с ног. Еще выстрел. Новая фигурка, кувыркаясь, летит под откос. Словно в тире. Но Андрей четко понимал, что это ненадолго. С другой стороны галереи раздаются выстрелы его напарника. Достигнув подножия холма, противники рассеялись по пространству, скрываясь за сооружениями. Аналогичное, видимо, происходило со всех сторон, кроме той, самой северной. Одинокая красная точка не двигалась, словно наблюдающий за битвой полководец. А может, это и есть полководец? Раздался многоголосый грохот, и по силовым экранам костюма застучали вражеские снаряды. Андрей на секунду обрадовался, подумав было, что враг опять вооружился только второсортными стрелялками местных кластеров. Но следующий удар оказался на удивление сильным, едва не отбросив Андрея с галереи вниз, через ржавые перила. Экраны протестующе загудели, с трудом отражая вонзавшиеся в них новые заряды. Винтовка. Пусть и не такая сильная, как у него, но недооценивать ее возможности не стоит. Активировав маскировочные модули, Андрей спешно сменил позицию. Вражеские стрелки заняли соседние строения и уже начали активную перестрелку с защитниками первого этажа. Иногда стреляли и по галерее, видимо, для острастки. Воздух гудел от разрезающих его зарядов и жужжащих кусков свинца, пытающихся унести чью-то жизнь. Андрей стрелял почти не целясь, иногда попадая, а иногда лишь впустую расходуя энергию. Где-то сбоку стрекотали турели платформ, поливая врагов смертоносным градом. Зато направления опасений не возникало. Стены дрожали, распыляясь фонтанчиками бетонной крошки. Взрывались импульсные мины. Ни одна из сторон не могла взять верх в этой перестрелке. Масочников было много, очень много. На каждого бойца Михалыча приходилось по 8 или 9 вражеских бойцов. Но они были слабо вооружены, в отличие от облаченных в костюмы защитников. Свиридов всерьез начал думать, что победа будет за ними, и они смогут. По системе связи раздался встревоженный голос Михалыча, обращающийся к нему. «Андрей, север! Единичная цель пришла в движение! Нет, она исчезла! Быстро!» Связь затихла. Передатчик работал, но Андрей ничего не слышал, словно погружаясь в густой кисель. Мир вокруг замедлился. Ощущение было до боли знакомым. Нечто подобное происходило с ним во сне, но тут оно было почти реальным, осязаемым. Андрей стоял посреди галереи, тряся головой в шлеме, стараясь сбросить это наваждение. На галерею вскочил масочник. Именно вскочил, прыгнув на 10 метров вверх и легко перемахнув через перила. Андрей навел на него винтовку и выстрелил. Мимо. Враг, будто совершая какой-то замысловатый танец, уклонился от выстрела. Раздался хриплый, булькающий смех. «Вот мы и встретились! Как спалось, господин Свиридов?» «Откуда вы меня знаете?» Андрей чувствовал, как загустевший воздух выпивает его силы. «Кто вы такой?» «А какое это имеет значение?» Масочник подошел вплотную к Андрею, отклонив его винтовку в сторону. Андрей с трудом шевелился, пытаясь оттолкнуть его, но ничего не выходило. Незнакомец схватил его за шею, приподнимая массивный костюм в воздух так, словно он, как и сам Андрей, был из картона. Бросок, и Андрей летит, с силой ударяясь о плиты крыши и выбивая из них искры. Масочник прыгает следом. «Это все не важно, господин Свиридов, совершенно не важно. Важно лишь то, что вы еще живы и можете продолжать борьбу». «А сами-то...» Андрей с трудом поднимался с земли. «Ваши бойцы умирают один за другим. Долго ли вы сами сможете так воевать?» «Бойцы?» Удивленно вопросил незнакомец. «А, эти пешки! Что ж, если им суждено умереть, пусть умирают. Однако, уверяю вас, уважаемый, что если они захотят, от этого здания ничего не останется, вместе с его защитниками. Однако выход есть. Сразитесь со мной, Андрей». «Сразиться? Зачем?» «Опять глупые вопросы!» Раздраженно махнул рукой масочник. «Сразитесь со мной, и если на то будет воля Стикса, вы все узнаете». Андрей встал и посмотрел на незнакомца. Тот стоял на другом конце крыши и внимательно смотрел на него, или не смотрел. За прорезями маски в ночном полумраке разглядеть ничего не получалось. Сразиться? Он хочет драки? Внутри Андрея начала разгораться долго сдерживаемая ярость. Ярость на этих уродов, уничтоживших сотни бойцов базы, выжигших ее до основания и продолжающих преследовать немногочисленных выживших. Раз хочет, значит сразимся. Заметив, как Андрей поднимается, держа двумя руками свою винтовку, незнакомец снова расхохотался. «Ну что ж, боевой настрой у вас, я вижу, есть. А теперь позвольте и мне стать серьезным». Масочник резким движением выдернул из ножен, который Андрей почему-то не заметил раньше, длинную изогнутую саблю. «С саблей? Против бойца с виброклинком и винтовкой?» Андрей на секунду усомнился в здравомыслии этого странного человека. Но было в этой сабле нечто страшное, внушающее опасения. Ночной режим визора показывал ее сиреневое, переливающееся различными оттенками лезвие. Это явно была не одна из игрушек, лежавших пачками в арсенале базы. Андрей посмотрел на свою винтовку. В качестве оружия дальнего боя она сейчас бесполезна. Но что там с остальными функциями? Их он еще не пробовал в деле, и, похоже, для этого наступил подходящий момент. Масочник с невероятной скоростью, превосходящей даже наступающего элитника, ринулся вперед. Клинок в его руках парил, образуя сплошную сетку из разрезов. И ударился о щит, созданный винтовкой. Несмотря на защиту, Андрей почувствовал весь вес этих беспощадных ударов. Спасти от них могут только энергетические модули. Сама броня может и не выдержать, и тут-то ему и наступит конец. Масочник атаковал непрерывно, вынуждая Андрея уходить в глухую оборону и все дальше отступать к краю здания, под пули своих союзников, иногда ударявшие в стену. Почти что чудом выцепив крохотную паузу между атаками, Андрей запустил функцию ближнего боя винтовки. Странные стержни, окружавшие ствол, назначение которых ранее ему было непонятно, окутались электрическими разрядами. Такой фокус оказался неожиданным даже для самого Андрея. Враг же предпочел резко отпрыгнуть назад, уходя из зоны возможного поражения. Андрей побежал вперед, вновь возвращаясь на старые позиции, подальше от губительного края. Враг стоял, покачивая своим странным оружием, и внимательно за ним наблюдал. «Смотрю, у тебя есть кое-какие фокусы в рукаве». Голос масочника не был удивленным, просто безжизненным и безразличным, как вечные ледяные покровы полюсов. Не отвечая, Андрей сделал выпад винтовкой, словно электрическим копьем, и противнику пришлось резво уклоняться от ветвящихся разрядов. Неуловимым резким движением масочник толкнул Андрея вперед, и боевой костюм, массивное устройство, превращающее владельца в миниатюрный танк, полетел на землю. Винтовка вылетела из рук и, балансируя, повисла на краю здания. Понимая, что масочник не даст ему шанса снова ее взять, Андрей выдернул из ножен сходу запустившийся виброклинок и рывком перевернулся на спину, чтобы парировать уже направленный на него удар. Однако произошедшее дальше сломало все его планы. Виброклинок, оружие, способное нарезать сталь словно масло, соприкоснулся с сиреневым лезвием и развалился на две неравные части, исходящие искрами. Сабля масочника ударила по нему, оставляя на броне длинную царапину, и остановилась на уровне шлема, прямо промеж глаз Андрея. Масочник зашипел. Злобно, яростно, словно эта победа была ему горше самого позорного поражения. «Какой же ты слабый и бесполезный кусок дерьма! Так быстро проиграл! Позор! Видимо, я ошибался в своих расчетах!» «Да какого хрена тебе вообще от меня нужно? Почему я?» Андрей яростно оттолкнул от себя саблю, прочертившую по шлему короткую полосу. «Почему все это дерьмо со мной происходит? Убей меня и закончи все это, если тебя так сильно расстраивает мое позорное поражение! Ты ведь наверняка можешь!» Масочник резко ударил ногой в грудную пластину костюма, вминая Андрея в бетон. Вонзив саблю прямо в пол, он протянул руки к своему затылку и осторожно снял маску. Андрей увидел бледное лицо, почти не отличающееся от человеческого. Лицо с белыми, как снег, глазами, пронизанными тонкой сетью капилляров. Он так и не понял до сих пор, кем являлись эти странные мутанты, но точно не атомитами. В этом не было никаких сомнений. Мутант смотрел, и Андрею казалось, что тот зрит прямо в его душу. «Что мне от тебя нужно?» — прошипел монстр. «Ты мое орудие, и если орудие затупилось, его нужно заточить». Удар. Голова Андрея, даже защищенная шлемом, почувствовала всю силу этого удара, пришедшуюся на шлем. По экранам пошли трещины. Запищали предупреждающие сигналы. «Тебе явно не хватает мотивации для выполнения задачи. Ну что ж, давай замотивируем тебя. Для начала я заберу твоего дружка-механика и буду наблюдать за тобой». Еще один удар, и новые трещины пронизывают панели, закрывая обзор. Андрей слышит какой-то шум в передатчике. Крики и стоны. «Что там происходит?» Свиридов попытался шевельнуться, но новый удар в грудь, оставивший небольшую вмятину даже через энергозащиту, снова прижал его к полу. «Тебе пора вылезти из своей скорлупы. Если не поторопишься, я убью твоего друга, а затем и всех остальных, кого мы сможем найти. Что толку от твоей крови, если ты слабое ничтожество?» Удар, громкий треск и шипение. Разум Андрея сковал немыслимый доселе ужас. Он понял, что происходит, и начал дергаться изо всех своих сил. Воздух Стикса проникал в костюм тонким незримым ручейком самой смерти. Масочник позволил Андрею встать на ноги. Через разбитые, сочащиеся воздухом панели экранов он видел его ужасное лицо. И было в нем что-то смутно знакомое. Он видел его совсем недавно. Но где? Новый удар отбросил Андрея назад, к парапету. Как вообще можно так бить руками по твердейшей броне? Отступая, он судорожно пытался запустить поврежденное управление экранами, чтобы привести в действие Немезиду и стереть этого страшного, непонятного врага с лица земли, пусть даже ценой своей жизни. В какой-то миг нога не нащупала опоры. Андрей рухнул вниз с крыши склада, слыша, как выпадают фрагменты шлема, окончательно лишая его герметичности. Перед тем, как он с грохотом рухнул на землю, в голове на секунду всплыл файл с отчетом о смерти и фотографиями. Он с ужасом понял, что этим неизвестным фехтовальщиком, только что сбросившим его на верную смерть, был Георг Бюрен. Его лицо, только не обезображенное заразой, он видел на одной из прилагавшихся к отчету о смерти фотографий. От удара сознание Андрея померкло, и он отключился. Словно через бесконечную черную вату, до него доносились слова Бюрена. Он не понимал, происходит это во сне или наяву. «Выполни свою задачу, Свиридов. Выполни ее, и твой друг будет жить, как и сотни других людей». Какую задачу он должен выполнить? Никто и никогда не давал ему поручений. Разве что Соколов, просивший... Вновь в уши вторгся голос, словно растекающийся по сознанию навязчивой густой патокой. Или даже много голосов, сплетающихся в один. Из темноты проступило лицо Бюрена и какие-то смутные тени, словно скрывающиеся в его тени, более черные, чем даже окружающая тьма. Где-то далеко, словно в сотнях километров от такого ничтожного и незначительного Андрея, шумел яростный бой. «Убей нас всех!» — проговорило многоголосое эхо, наконец отпуская его в пустоту, и покой истинного забвения.